В голове у него возник новый горовосходительный образ. Стремясь к вершине, человек приобретает самое лучшее снаряжение, какое ему посредством, и всегда смотрит вверх. Но там, на самой вершине, стоит ухмыляющийся старый сатир в мягких домашних туфлях, с наслаждением посылающий ко всем чертям здравый смысл и разумный расчет. Около 11 они были уже в пути. По длинной лесной просеке девушки с корзинками шли впереди, а Дэвид со старым художником следовал за ними, неся складной синий шезлонг с алюминиевым каркасом, переносной диван для старых маразматиков, как пренебрежительно обозвал его Бресли. Но мышь настояла, и шезлонг взяли. Старик в дешевой старой панаме с широкими полями шагал, перекинув через руку плащ, в самой любезной своей манере, словно сеньор, владелец замка и прилежащих угодий, он то и дело указывал тростью то на тени, то на особый свет, то на специфический характер перспективы в его лесу. Гостю было позволено вернуться к истинной цели визита. Тишина, странное отсутствие птиц. Какими красками передать тишину на полотне? Возьмем театр. Неужели Дэвид не замечал, как по-особому тиха пустая сцена? А Дэвид тем временем мысленно брал на заметку все, что могло быть использовано в предисловии. Тот, кому посчастливилось вот так прогуливаться со старым мастером, нет. Прогуливаться с Генри Бресли по столь любимому им пемпонскому лесу, сохранить навсегда живое воспоминание. Дымка, трепетавшая над деревьями, растаяла. Утро было на удивление теплым, словно все еще стоял август, а не сентябрь. Совершенно бесподобный день. Так писать на самом деле просто нельзя. Но Дэвида грело еще и сознание, что вчерашнее крещение огнем обернулось поистине благом. Старик был с ним в высшей степени предупредителен и любезен. Влияние средневековой литературы Британии, определившее настроение, хоть, возможно, и малозаметное, в конкретной символике картин, созданных в Катмине, теперь признавали все. Правда, Дэвид так и не смог обнаружить каких-либо публичных разъяснений на этот счет, сделанных самим Бресли. Перед поездкой Дэвид довольно бегло просмотрел соответствующую литературу, но сейчас предпочел сыграть роль невежды и был вознагражден. Оказалось, что Бресли гораздо более учен и начитан, чем позволяло на первый взгляд предположить его резкая и лаконичная манера выражать свои мысли. Старый художник объяснил экспромтом неожиданно распространившееся в XII и XIII веках увлечение романтическими легендами и тайнами островной Британии, вроде Дикого Севера и рыцари вроде ковбоев, а нет, проникшие во все европейские страны через ее французскую тезку Британь, нежданную поглощенность темами любви и приключений, тайн и волшебства, значимость когда-то беспредельного леса, взять хотя бы этот реальный пемпонский лес, где как раз теперь они прогуливаются. А брасилианский лес у Кретьена де Труа может служить примером, так сказать, матрицей всего происходившего. Выход за пределы закрытого парадного сада иных жанров средневекового искусства. Глубочайшее томление, символизированное в бесцельно блуждающих всадниках и потерявшихся девах, во всех этих драконах и мудрых волшебниках — Тристан, и Мерлин, и Ланселот. «Но все это ерунда, Дэвид», — говорил Бресли. «Только отдельные куски, знаете ли, только то, что тебе нужно, что наводит на размышления, стимулирует. Вот точное слово». Затем он принялся рассуждать о Марии Французской и Эли Дюке. «Чертовски интересная история», — 100 раз перечитывал. Как этого мошенника-швейцарца зовут? Юнг. Юнг, что ли? Прям по Юнгу. Архетипы и все такое.